Глава 7. Наконец они повернули за угол. Мадж с помощью талей закинул недвижную бельчиху через откинутый задний борт телеги. Что-то заскрежетало, словно по стеклу провели металлической щеткой. Замерев, они молча выжидали в тумане, однако повозка проехала мимо. «Живее!» — подгоняла талея Джон Тома. Обернувшись к Маджу, она бросила: «Прекрати это! Лучше поехали!» Мадж вытащил лапу из-под юбки бельчихи, а Джон Том, пригнув голову, свалил мускусную крысу на дно повозки. Голова несчастного глухо ударилась о дерево. Невзирая на заверение Маджа, полагавшего, что обе жертвы дышат, встревоженному Джон Тому ноша его живой не показалась. В этом заключалась вся проблема. Он подумал, что, возможно, и сумел бы объяснить, почему пребывает в одной телеге с двумя жертвами ночного разбоя, но если хоть кто-то из них умрет и компанию остановит полиция, тогда и Клотогорб не поможет. Талея торопливо накинула толстый полог из какого-то серого материала на оба бесчувственных тела. Потом они все втроем бросились к переднему сиденью повозки. Места на низкой скамеечке всем не хватило. Талея уже ухватила вожжи, а Мадж успел пристроиться рядом, так что Джон Тому осталось лишь вскочить на передок и сесть позади них. «Вой, здорово, приятель!» Мадж с приязнью улыбнулся ему. «Конечно, жестко сидеть, только ты у нас длинный, а мы не хотим привлекать к себе внимание». Талея ударила поводьями, и с негромким «но» они взяли с места. И вовремя, едва они тронулись, навстречу попался какой-то всадник. Бледный, затянутый в кожу кролик ехал верхом на стройном ящере, передвигавшемся на всех четырех. У рептилии было длинное рыло, под ноздрями торчали вперед короткие бивни. В ярко-желтых горящих глазах чернели вертикальные узкие щели. Наездник восседал в седле многочисленными ремнями, укрепленным на животе ещё и ящера. Избыток ремней явно объяснялся странным бочком-аллюром животного, в котором угадывалось нечто змеиное. Длинный хвост спирально закручивался вверх и торжественно серебрился над задом рептилий. Тупые когти были коротко обтесаны. Джон Том проследил за исчезающим в тумане наездником и подумал, что, пожалуй, так ехать покойнее. Идущая боком рептилия не подбрасывала ездока. Это побудило его изучить собственных рысаков. Опустившись на дно повозки и стараясь не задевать ногами пугающие своей неподвижностью тела, он принялся из-под высокого сиденья разглядывать животных. Их было двое, однако от верхового коня они отличались не менее, чем сам он от Маджа. Эти двое ящеров были тяжелее и короче скакуна. Тупые морды казались заметно менее смышленными, хотя основанием для подобного заключения могло служить, пожалуй, скорее незнание Джон Томом местных присмыкающихся, чем какие-то реальные физиономические отличия. Ящеры неспешно продвигались вперед по мостовой. Шаг их был прямым и ровным. На ходу они не виляли, подобно скакуну. Приземистые ноги отмеряли короткие шаги, а кожаные складки на животе едва не волочились по мостовой. Очевидно, такие предназначались для перевозки тяжелого груза, а не для быстрой езды. Невзирая на невозмутимые бычьи морды, они оказались достаточно смышленными и повиновались даже легким движением поводьев в руках талей. Джон Том с интересом следил за тем, как она правила. Кто знает, не пригодится ли ему самому такое умение. Наблюдателем он оказался хорошим. Еще бы. Адвокат и музыкант одновременно. И словно губка инстинктивно впитывал в себя все увиденное, несмотря на вполне понятное уныние. Удила, например, отсутствовали. Могучие челюсти, должно быть, могли справиться и со сталью. Поводья пропускались в кольца, продетые по бокам в ноздри. Таким образом, легкого прикосновения к вожжам было достаточно, чтобы развернуть в нужную сторону громыхающую ломовую колымагу. Потом внимание его переключилось на предмет более близкий и привлекательный. Снизу он мог видеть лишь пламенеющие локоны и серебрящуюся ткань куртки и брюк, восхитительным образом обтягивающих фрагменты тела Талеи, прилегающие к сиденью. Почувствовала девушка его внимание или нет, Джон Том не знал, только она вдруг обернулась и метнула в него короткий взгляд. Он не стал смущенно отворачиваться, и какой-то миг они смотрели в глаза друг другу. И все. Оскорблений не последовало. Когда, скорее инстинктивно, чем намеренно, он перешел к дальнейшим действиям, а именно улыбнулся, она отвернулась, не ответив на улыбку. Правда, дерзкий язычок воздержался и от колкостей. Он привалился к деревянному борту телеги, чтобы передохнуть. Попробовал убедить себя, что ей сейчас туго. В такой ситуации всякий начнет дерзить и грубить. Можно не сомневаться, в обстановке не столь опасной девушка будет вести себя мягче. Джон Том размышлял, хочет ли он, чтобы это произошло, или же он попросту пытается понять ее поведение. Трудно было предположить, что столь привлекательная особа окажется взаправду настолько воинственной, не говоря уж о том, что подобные предположения унижали мужское достоинство застенчивого юноши. «Заткнись», — велел он себе, — нашел, о чем беспокоиться. «Головой надо думать, а не гонадами». «Что ты скажешь Клотогорбу при новой встрече?» «Лучше, наверное...» Он подумал, сколько же Талее лет на самом деле. Миниатюрный росток для здешних людей был нормой и не говорил ни о чем. Скорее всего, они почти ровесники, иначе она не стала бы с ним спорить. На первый взгляд она казалась вполне сформировавшейся, а низкий рост, возможно, объяснялся суровой жизнью. «Интересно, как она будет выглядеть без одежды», — подумал Джон Том, и, не имея должного опыта, усомнился уже в собственной зрелости. «Думай, Меривезер, думай. Ты в беде, ты устал, ты один. Ты вообще неизвестно где».